Часть двадцатая. Совершенно естественно, что во всех странах люди иной раз сходят с ума, и в Америке в частности. В заболеваниях мании грандиозы русские начинают представлять себя Петром Великим или Будённым, французы — Папою Пием или Наполеоном, немцы — Бетховеном, англичане — Шекспиром, про которого никто ничего не знает. Американцы ж, сходя с ума, представляют себя миллиардерами, Рокфеллерами, долларщиками. В Европе у нас, в СССР, всегда переполнены концерты всяческих знаменитых баритонов, теноров, рассказчиков, скрипачей, пианистов. Их передают по радио, в них влюбляются, у каждого любителя есть свои любимцы. В Европе о них пишут в газетах, так, мол, их здоровье и что они разучивают заново. Так вот, в Америке к этой категории людей надо отнести и математиков, физиков, конструкторов, инженеров. Их лекции воспринимаются как концерты. Они любимы как тенора. Их речи и формулы передаются по радио. Каждый день в программе радио есть математическая программа. Математические формулы — суть материал для газетных сенсаций. Европейских математических знаменитостей выписывают, как мы выписываем Эгона Петри. Эйнштейн приехал в Америку как знаменитый певец. Приехал так, как он не приезжал ни в одну страну, забросив свое имя поистине в массы таким образом, когда известно, что Эйнштейн предпочитает сандалии, а не твердую обувь. Это математическое мое познание привело меня к познанию так называемой технологической безработицы. Сколь не длинен логический мост от математических концертов до голода безработиц. Несмотря на просперити и процветание, противоположность кризиса, в самые лучшие годы последнего просперити в Америке было от 3 до 3,5 миллионов безработных рабочих, и процент этот рос с каждым годом. Эти безработные не были безработными, рожденными кризисом, но безработные технологически. По подсчетам статистиков, в самые лучшие годы Америки на каждые 12 рабочих 13-й не работал. И не работал совсем не потому, что американцы боятся цифры 13. Всему миру на удивление, переведя математику и механику даже в план эмоциональных, эстетических наслаждений, американцы усовершенствуют машины, которые заменяют человека, организуют труд, которые труд же и сокращают. Используем наши примеры. Сясь, бумажный гигант, построен по американским принципам. Бумаги он производит горы на самом деле, а работают на нем человек 100 рабочих полуинженерного типа. На Днепрострое, когда он будет закончен, будет работать человек 120, не больше. Они будут караулить правильное поведение машины воды. Американцы изобретают. Изобрели электрическое доение коров, сколько рук на сторону. Изобрели, действительно изобрели, мозг дельца, этакую машинку, которая абсолютно безошибочно работает сразу за бухгалтера, счетных барышень и кассира. Сколько сотен тысяч человек на сторону. Изобрели телепишущую машинку, стоит на столе пишущая машинка, сбоку у нее вертушка, как у телефона автомата. Человек вертит вертушку, набирает нужный ему номер и пишет затем нужное ему на своей машинке. Это же самое будет напечатано и на той машинке, которая стоит за номером, им набранным. Телепишущая машинка заменяет телефон и телеграф сразу, но не трещит, как телефон, и не мешает разговорами. Изобрели вот этакую сясь, которая у нас. На пороге 20 века 95% американских машин двигались паром и руками, и только 5% — электрическими моторами. В 19 году электричество двигало 55% машин, в 27-м — 78%. В 1931 году, надо полагать, всеми 100%, хоть из этих 100% многие и безмолвствовали, ибо в 1931 году фабрики и заводы в Америке стали по воле кризиса, но речь сейчас не об этом. Сколько истопников и кочегаров должны были искать новых профессий? Сколько людей было сброшено на сторону? Спросите 10-го американского рабочего. Он расскажет вам о десятке своих профессий. Он было начал свою судьбу в Нью-Йорке закройщиком, был шофером, торговал в мелочной лавке, работал углекопом и кондуктором, был контрабандистом, ныне он лифтер. Был он всем, но главное, что он делал, это он искал работы в уверенности, что завтра он опять безработный. Безработица, которая возникает за счет усовершенствования машин и изобретения машин новых, изобретения новых способов производства вещей, штамп, например, вместо паковки, организации наново труда и снижения себестоимости, за счет трестирования предприятий, такая безработица называется технологической. Выработка на одного рабочего в автомобильной промышленности с начала века по 25-й год возросла на 1270%. Автомобилями американцы подавились. Процент технологической безработицы сейчас уперся в 10 слишком миллионов безработных, которых считают уже не технологическими, а кризисными. По-моему, кризисный безработный или технологический, он одинаково хочет есть. И вообще изобретение технологической безработицы — словоблудие. При социалистическом строе государства безработицы быть не может. При капиталистическом строе государств даже технологическая безработица — эккое словечко придумали — гонит на Баури и обувает сапоги с мертвецов. Есть в американских заповедях, наряду с той, что каждый вроде Авраама Линкольна из его избушки дровосека может угодить в Рокфеллеры или президенты, заповедь о том, что де, кто действительно хочет найти себе работу, тот ее найдет в Америке. Ну, а технологическая безработица — это и есть американский индивидуализм? И не это ли самое рассуждение построило мост гораздо более грандиозный, чем бруклинский? Мост в американский бандитизм сверхамериканского масштаба. Ведь каждый американец каждодневно встречается со знакомыми ему бандитами и общается с ними. Когда бандитское дело в Америке поставлено так, что не мне уж, а читателю предлагается решить, белый ли дом или бандиты являются правительством Америки. Познавание концертов технологической безработицы сообщило мне, куда растет технология. Сейчас в Америке миллионеров в 6 раз больше, чем в 1914 году. За 2 года, с 1927 по 1929 предкризисный, они почти удвоились. Население в Америке — 120 миллионов человек. Подоходный налог берется в Америке с женатых, когда они зарабатывают больше 2500 долларов в год, а с одиноких, когда больше 1500. Так, на 120 миллионов населения в самый лучший год всеамериканского просперити, в год 1927, подоходный налог платило всего лишь 2,5 миллиона человек. Процентов 95 из них зарабатывали по 10 тысяч долларов в год, и только 283 человека больше миллиона. В последний год просперити американских капиталистов, причем год этот стал годом кризиса, в 1929 году, зарабатывавших больше миллиона стало 511 человек. 281 человек пришлось из них на Нью-Йорк. 11 человек из них зарабатывало больше 5 миллионов. Это было в 1929 году, в год просперити и кризиса. На 511 этих миллионеров пришлось 10 миллионов безработных. Как известно, в капиталистическом обиходе источниками долларовых благополучий служит не труд, а право собственности. Так, четверть американского национального дохода, 18,5 миллиардов долларов, пришлось в тот просперитный год на долю земельных собственников, акционеров и облигации держателей. Технология голода, оказывается, называясь технологической безработицей, имеет противоположный конец миллионерских карманов. Какой замечательный концерт! Стюарт Чейз, американец и экономист, который по нашим стандартам был бы кадетом, пишет поэтически. Возвышаясь над всеми, собственники окопались как диктаторы американской жизни и ее уклада. Они изгнали философа, учителя, государственного деятеля, редактора, проповедника в качестве умственных руководителей народных масс. Они управляют правительственной прессой, университетом, церковью, искусством. Они спокойно сидят, возглавляя денежную систему. Взоры людей обращены к ним, как некогда были обращены к алтарю, к полководцу, к портику академии. Боги впервые воздвигли себе храм из золота и мрамора на рыночной площади. Штандарт и стандарт скачут.